Что-то решить не успел. Девчонка опередила. Я вижу. Я знаю. Я чую. Тебе нужно, ты желаешь. Чтобы жизнь не утекала, хочешь. Я дам, ты отдашь. Ты отдашь, я дам. Янора догадался. Она требует его жизнь взамен жизни Талейты. Неужели нужно умереть, чтобы жила сестра? Но разве не этого он только что хотел? Разве не он недавно сетовал на несправедливость? Так вот, теперь все честно. Он не смог защитить сестру. Значит, спаси ее. Пусть лучше я умру. Нет. Не хочу. Ты не нужен, совсем не нужен. Твоя кровь не нужна. Другое хочу. Самое дорогое отдай. Или чего в своем доме не знаешь. Вот так и вспомнились сказки, слышанные в детстве. Что же дороже жизни? Сейчас разве что жизнь сестры. Да и то скорее из чувства долга. Так чего тебе надо? У меня ничего нет, только жизнь и золото. Глупое золото. Не нужно. У тебя много есть, ума только нет. Язык певца есть, уши музыканта, глаза лучника есть. Хочу. Глаза мне дай. Нет, постой, подожди. Все походило на бред. Видать, полдень по темечку ударил. Возьми, язык возьми, или уши. Самое дорогое и нужно. Глаза дай. Забавная все-таки тварь человек. Только что хотел умереть за Талейту, а вот лишиться глаз не согласен. Умереть и ни о чем не думать куда проще. А тут лезут мысли. Как же это? Остаться слепым? Как жить безглазым калекой? Побираться? Чтобы его жалели и презирали, что часто одно и то же? Стать для сестры обузой? Нет, он не может. Не может. Я согласен. В конце концов, если станет невыносимо, убить себя он всегда успеет. Ты отдал? Я взяла. Ей отдам. Она на цыпочках подкралась и коснулась пальцами лба Янора. Тут же померкло небо. Холмы затянуло мглой. Перед глазами сплелись серые паутинки. Минуты пряли из них жирные нити. Ткали грязно-бурое полотно. Последние просветы вспыхнули белым и погасли. Чернота. Захотелось кричать, и он закричал. Не от боли, от необратимости. Руки потянулись к векам. Глаза на месте. Ненужные, бесполезные глаза.